Глава 25. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. А.С. Пушкин, Евгений Онегин. Или в лыжах прыгнуть с вертолета, чтоб получить люлей. Приблизительно так я думала последние 2 часа, а прошло уже почти 5. В промежутках между паникой, холодком между лопатками, попытками отшучиваться и улыбаться Дахе и Маню. Сначала я даже немножко покаталась. Коряво, стиль каракатица на выезде. Слегка даже начало получаться. Вокруг шаталась совершенно разномастная и разноцветная публика. Горнолыжный курорт Шамани и правда пользовался популярностью. Кого здесь только не было. Подгулявшие хиппи, наркоманского вида молодежь, которой мне было бы страшно давать в руки сноуборды. Настоящие спортсмены и полные лыжи-чайники. Иногда мимо нас проходили бородатые дядечки, похожие на альпинистов из старых советских журналов. Но жирный лайк и вечную память в Инстаграме получили от меня бабульки со снаряжением времен Второй мировой. Сморщенные лицами дамы были бодры и веселы. Некоторые из них оглядывали окрестности сигаретами в накрашенных губах. Попробовала представить тут нашу тетю Валю Гору, несущую дежурство на скамеечке возле подъезда в платочке, китайском пальто и с матом наперевес. А также ее верных подружек, жадно бдящих. Кто с кем и куда вырядился. Не вышло. Европа все-таки. Недаром побывавшие в России иностранцы развозят по миру новое заимствованное слово «бабушка», которое как борщ, валенки и перестройка точному переводу не подлежит. Хотя среди абсолютного смешения языков и рас русских тут тоже было немало. Девушек в малиновых комбинезонах со стразами. Разудалых глав семейств с подрастающим поколением и с ухоженными, как иномарки, женами. Я быстро заглотнула глинтвейн из стаканчика и рванула на улицу, пытаясь проследить за точкой вертолетом в солнечно-голубом разливе неба. И зачем Миша купил себе серо-синий костюм? Ведь ничего не разглядеть. Где бы достать бинокль? «Расслабься, ничего с ними не будет», — сказала Даха. «Михаил регулярно бороздит по лыжне на Красной Поляне. Как сезон наступает, я ему вечно на выходные билеты беру в Сочи со скипасом. Точнее, брала». И она потащила меня на освоение лягушатника. Рядом шумели итальянские дети. А мне в голову ударило мыслью, что ведь и у нас с Мишей тоже могут быть дети. Сколько? 1, 2? Больше? Ох, женщины об этом как-то раньше думают. До того, как... А я на все согласна. Будут дети. Пусть будут. Главное, чтобы на Мишеньку были похожи, подумалось мне. Он такой красивый. Впрочем, мысль о детях была такой внезапной, но по-хорошему волнующей, что в животе закрутилась спиралью горячая волна. А вдруг уже? Нет, вряд ли. Маню лихо съехал со второй очереди и принялся нас учить, удивившись отсутствию Миши. Правда, они с Дахой предпочитали падать в сугроб и дурачиться. Солнце и обстановка вокруг к этому располагали. Я тоже немного покаталась. Но когда через пару часов после того, как наши дуэлянты умчались ввысь, и мы зашли снова в кафе за горячими напитками, по телевизору объявили о внезапном сходе лавины на пике Эгю-Дю-Миди, я замерла, не чувствуя ног под собой. Глядя, как по плоскому экрану скатывается белая гуща, похожая на стадо бешеных снежных коней в ледяной дымке, я широко раскрыла глаза и взмолилась. Про себя, но так громко, что слова стенками больших колоколов забили по черепу изнутри. «Миша! Мишенька! Не попади! Только не попади туда! Спаси его, Господи, умоляю!» «Вика!» Кто-то выдернул меня из оцепенения. «Успокойся! Говорят, никто не пострадал. Съемки с вертолета ведут. Они бы увидели!» Это был Маню. «Ага. Только и вышло у меня сказать». Адаха показала Маню кулак. «Только попробуй мне из ревности дуэли устраивать». «А я... не ревную», — моргнул Маню. «Как не ревнуешь?» Пыхнула Даха, уткнув руки в боки. «Совсем не ревнуешь?» «Нет», — замотал косматой головой Маню. «Зачем?» «Все, я обиделась», — надула губы Даха и отвернулась. «Почему?» — вытаращился несчастный муж. «Я тебя люблю, мое сокровище!» «Если б любил, ревновал бы», — заявила Даха. Со скрежетом отодвинула пустой стул, порываясь встать. Тут же была поймана и зацелована под заверение о безграничном доверии. «Лучше не ревнуй, Маню», — мрачно вставила я. Кататься я больше не стала. Начал срываться снег, который через час превратился в нешуточный снегопад. Я следила за новостями по телевизору, в интернете и тонула в тревожности. Черт бы побрал мои попытки быть мудрой и понимающей женщиной. Разве я не знала, как Егор гоняет? Он же вообще без башни, летчик на летчик. И не уверена, что у него есть хоть какие-то принципы. Дура я, дура. Надо было каждому дуэлянту выдать по щелбану в нос, сломать лыжи, выбросить палки с обрыва и закатить эпичный скандал. Такой, чтобы весь Шамани еще сотню лет вспоминал. Нет, я не люблю конфликты и не очень умею скандалы устраивать. Но с каждым движением минутной стрелки на больших черных часах по белым делениям скилл по раздаванию люлей был все ближе к освоению. И плакать хотелось. Чашку с очередным кофе разбить и снова плакать. Прошло 5 часов! 5! Где они? Даха и Маню принялись рассказывать очередную бурду про длинные трассы. А я дернулась на тысячный звонок колокольчика над дверью и увидела, что в кафе ввалился Миша, взмыленный как буцефал, краснощекий, прямо в лыжах. Остановился, шаря глазами по посетителям. Шаркнул лыжей по деревянному полу, пропуская кого-то сзади. Это был Егор, такой же мокрый и красный. Я подскочила и бросилась навстречу. «Миша!» — вырвалось само. Он засиял, а я повисла на его шее, теряя себя от счастья, что он живой, целый, на своих ногах, пусть и уставший неимоверно. «Мишенька!» «Я выиграл!» — выдохнул он и заключил меня в свои объятия. Отвлекся на секунду. Я почувствовал, что они обменялись рукопожатием с Егором. Рядом упали с грохотом лыжи. Все равно. «Мой Миша!» — пело все внутри. Надо было кричать, возмущаться или плакать. Столько всего скопилось за эти 5 часов. Но я чувствовала его тепло, вдыхала его запах и просто обнимала его, моего победителя, героя, родного. И выпрашивала индульгенцию у самой себя. Я еще чуть-чуть пообнимаю, и еще чуть-чуть, и еще. А потом чуть-чуть позже, когда обнимательная сила кончится, когда перестану оббивать его шею руками, уткнувшись в нее носом, замирая от радости. Голову снесу. Честно говоря, было не до песен. От усталости хотелось рухнуть замертво и лежать. Желательно без лыж и лыжных ботинок. Если б еще лежание по волшебству сопроводилось душем и стейком размером с барную стойку. И чтобы жевалось как-то само. А Вика бы массаж сделала. Это будет сказкой. Спуск оказался не только долгим, но и трудным. Повалил снег. Синего, которого, как выяснилось, зовут Василием, пришлось хором выковыривать, когда он залетел во враг и провалился. Добров кувырком полетел на одном повороте. Чудом лыжи не сломал. Едва я позлорадствовал, меня тоже занесло и закрутило. Но мы снова погнали. Остальные ребята остались передохнуть на второй очереди, прокричав дурацкие пожелания нам вдогонку. И мы понеслись. Последние пару километров я ехал на автопилоте. Добров тоже. Но не отставал. Упорный. Реакция у него не хуже моей. Ехали лыжи в лыжу. И вдруг у самого деревянного настила перед кафе, уже зажегшегося огоньками в расчерченных снегопадом сумерках, Добров намеренно притормозил. Я мотнул головой. Соревнование так соревнование. Все должно быть по-честному. До последнего. Но тот лишь кивнул и совсем остановился, пропуская меня вперед. Я аж проникся. Не снимая лыж, я вломился в тепло и запахи, от которых тоскливо взвыл желудок. Соображал я уже туго, обвел кафе глазами. И тут Вика, в красном своем, как ясное солнышко, с рассыпавшимися по плечам золотыми волосами, с глазами огромными от волнения и радости, выкрикнула мое имя и бросилась ко мне. Обняла. Носиком теплым в шею ткнулась. И я понял. Вот оно счастье. Оно того стоило. Благодарно кивнул Доброву и снова прижал ее к себе. Девочка моя. Сколько же от нее любви. Прямо сердце растворяется, как снег на ладони. И неожиданно сам для себя я почувствовал благодарность. За то, что любит. За искренность. За тревогу и радость в глазах. Да меня никто никогда не ждал. Кроме налоговых инспекторов. А вот так никто. И где-то в глубине себя я понял, что никогда не предам ее, что бы ни случилось. Как голодный пес человека, который его обогрел и накормил. «Я выиграл», — отчитался я ей. а по ощущениям, будто меч к ногам преподнес. И щит. После боя. «Принцесса моя, я тебе весь мир к ногам положу, даже если ты еще не знаешь об этом». Вика обняла крепче. Оценила. «Хорошо-то как. И пофиг, что сейчас свалюсь». Поймал несколько завистливых взглядов. Доброва в том числе. «Прощаю. Да, у меня такая женщина, которой любой позавидует. Но она только моя». Я поцеловал ее в теплые губы, пахнущие вином, апельсином и гвоздикой. «Ты в порядке?» – спросила она, подняв глаза. «Все норм», – улыбнулся я ей и поднял большой палец. «Поесть бы». «Сейчас», – оторвалась она от меня. «Что ты хочешь?» «Чего угодно», – выдохнул я. «Но мясного и побольше». Она подозвала официанта, защебетала на французском. Как-то отстегнул лыжи, сел на лавку. Махнул Доброву. «Егор, давай к нам». Неандерталец крепко пожал мне руку. Егор охотно подсел. Крикнул хрипло. «Вика, плиз, и мне всего такого же закажи!» «Значит, кровопролития не будет?» Ехидно спросила Дарья. «Нет», — сказал я и добавил, просто для галочки. «Будет только приз победителю». Вика покосилась на меня, а Дарья ответила с ядовитым сарказмом. «Жаль. А мы ждали. Чей же окровавленный труп привезет амбуланс? Ставки делали. Все зря». «Я ее придушу когда-нибудь. Кажется, начинаю понимать, почему тещ не любят. Даже почти тещ надо ограждать от приличных людей». Добров хихикнул и подтянул к себе чей-то наполненный глинтвейном стакан. Громко выпил и вытер воображаемые усы. Говорить особо мы уже не могли, но Йети спрашивал, и приходилось отвечать. Кажется, он завидовал. Мы смели в секунду все, что принес парниша в переднике. Вика молодец, построила всех на кухне быстро. О, чай! Мой любимый, черный, с кучей пакетиков во френч-прессе. И шоколадка. Жизнь реально удалась. Главное, на куски не рассыпаться от радости. В набитом желудке стало тяжело, а в глазах сонно. Я хлебнул горячего вина и поплыл. Но тут показалось, чего-то не хватает. Кого-то. Куда Вика делась? Я обернулся, скользнул взглядом по залу. Ее нет. В дамскую комнату, наверное, отправилась. «А где Вика?» — спросил я у тещи. Она пожала плечами и что-то курлыкнула Манюэле на французском. Вика не появилась и через 5 минут, и через 10. Я встревожился. Даха взяла мужа под ручку, потянула его из-за стола и сказала не без злорадства. «Мы устали вас ждать тут целый день. Отдыхайте, а мы пойдем спускаться в гостиницу». «А Вика?» — Дарья снова пожала плечами. «Что-то тут неладно». Добров тоже спросил. «А куда твоя делась?» «Сейчас», — ответил я и заставил себя встать. Подошел к стойке и, скрипя уставшим мозгом, спросил по-английски. «Не видели ли они блондинку вот такого роста в красной куртке, лыжных штанах со странными цветочками и в белых ботинках, которая заказ оформляла?» Курчавый парниша вопросительно ткнул на наш стол, где почти развалился по столу полусонный Добров. Я закивал. Официант сунул мне счет в плетеной плошке. Черт, не понял меня. Я развернул бумажку и вдруг заметил другую на самом дне. На салфетке что-то было написано. Викиной рукой. Я поспешно вытянул белый клочок и прочитал. Снег согнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся. «Что за ерунда такая? Я ж проснулся». «Это кто сюда положил?» — спросил я официанта. «Девушка, о которой вы спрашиваете, попросила отдать вам». «А сама она где?» — опешил я. «Ушла, сказала, что вы оплатите счет». «Да, я, конечно, оплачу», — пробормотал я, глядя на непонятные строчки. «А куда она пошла, не подскажете?» «Кажется, к фуникулеру на спуск к городу, но не скажу точно». «Что-то я не понял. Опять эти ее штучки?» Сердце рухнуло в пятки. Я скосил глаза на Доброва. «Этот сидит здесь. Уже проще. Он не с Викой. Но где она?» Добров снова спросил, где Вика. «С друзьями пошла в номер. Голова разболелась», — спокойно ответил я, юзая годами выработанную привычку держать лицо. «А, ну и я тоже пошел», — ответил он и грузно встал. «Ты?» «Я чуть позже. Чай допью», — буркнул я и для верности плеснул кипятка себе в кружку. Не признаваться же в Викиных странностях. Добров ушел, тяжелый как медведь. Я снова уставился на салфетку. Что она хотела этим сказать? Странные какие-то слова. Вроде бы не стихи, но и на стихи чем-то похоже. Снег согнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся. Это намек? На что? А просто нельзя было сказать? Почувствовал раздражение. Кинулся звонить и вспомнил, что как идиот так и не добавил в список контактов ее личный номер. Черт. Увидел пароль Wi-Fi на чеке. Обрадовался. У меня мозг не включается. Может, Google в курсе, что происходит в голове блондинок? Закинул всю фразу в поисковик в смартфоне. И получил. Хойку мацу убасё. Угу. Самое время играть в что, где, когда? Я просто ткнул на выпавшие первыми ответы в Mail.ru. Про расшифровку этого хойку. Прочитал много мути. Но один ответ ошторкнул. Под тяжестью неблагоприятных событий начинаешь по-другому смотреть на мир. Я снова почувствовал холодок между лопаток. Она хотела, чтобы я это понял? Что она стала по-другому смотреть на мир? Почему? Что я сделал? Первым порывом было объехать всю очередь. Но мышцы сообщили, что они против. Поэтому я просто набрал Мануэля. Йети, кажется, был на моей стороне. «Эллоу!» Вместо «хеллоу» громким шепотом ответил он, как обычно, смешно игнорируя звук «х» и скрываясь от Дарьи Тирана. «Мишель, Вика сильно перепсиховала, пока тебя ждала. Она в гостинице». «Спасибо, Маню, я твой должник», — ответил я. Я еле дотащился до номера, злой и недоумевающий. Перед дверью собрался и распрямил спину. Жалко, что Вика больше не моя подчиненная. Лишил бы бонуса. Я все для нее, а она не оценила. Решительно открыл дверь. Вика сидела в кресле, подтянув к груди колени. Настолько несчастная, что куда-то девалось раздражение, а недоумение стало еще больше. «Бамбук явился», — съязвил я. «Снег идет, мир на месте». Не ответила. Черт, а ссориться не хотелось. Лучше бы обняла снова, и все было бы нормально. Я готов простить. «Вика, ну ты чего напридумывала? Победители не судят», — усмехнулся я и быстро стянул с себя куртку, насквозь мокрую флиску и термомайку. «Да, верно», — вскинула она гневные голубые глаза и резко подскочила ко мне. «Победители не судят, их бьют». И больно так врезала мне кулачком по предплечью раза три. «Ты!» Я опешил, поймал ее руку. «Ты чего дерешься?» Посмотрела, как на врага народа. Если я удав, то она явно кобра. Аж не по себе стала. «Я думала, ты ответственный. А ты? Как ты мог повестись на слабо? Тебе что, 17 лет? Соревноваться с этим кретином безбашенным, а?» «Успокойся», — нахмурился я. «Я опытный фрирайдер». «Ага, опытный. А ты спросил, куда вы едете, прежде чем сесть в вертолет?» Кипела она, а щеки раскраснелись. Пришлось и вторую руку поймать, а то она совсем распоясалась. «Ты учел правила половины безопасности? Состав команды, погодные условия? Ты вообще на прогноз посмотрел? Был обещан снегопад, а сход лавин опаснее всего при смене погоды. Сегодня уровень угрозы схода лавин был повышен до 4-5. Выше не бывает. Тем более на черных трассах. А у тебя ничего с собой не было. Ни аппаратуры, всех этих биперов, лопат, щупов, ни специального лавинного рюкзака. Это безответственно. Во французских Альпах самый большой процент погибших среди фрирайдеров. Вот!» «Не кричи. Откуда ты все это знаешь?» – поразился я, еще сердитый, но где-то в глубинах сознания понимающий, что она ведь права. «Я поступил, как зеленый лох. Но зачем на меня орать? Я не привык». Она сдула с лица прядь волос и пыхнула. «У меня за 5 часов было время изучить это все и на лавину по телевизору насмотреться». Ее голос стал вдруг тонким, как стаивший воск. Нижняя губа задрожала, а глаза налились слезами быстрее, чем лавина шарахнула мимо нас с Добровым. При мысли о лавине внутри меня что-то дрогнуло и стало стыдно. Я почувствовал, что к щекам приливает кровь. Кажется, я краснею. Офигеть, лет с 12 не краснел. Что делает со мной эта девочка? А Вика, будто читая мои мысли, громко всхлипнула. «Что бы я делала, если бы ты остался там? Я не знаю, почему, но я тебя люблю». Хлынул водопад слез, и от этого мое сердце дрогнуло еще сильнее, чем от страха при надвигающейся лавине. но теперь дрогнула и растаяла, перед этим привычно затвердев от злости. «Глупенькая, я прижал ее к себе крепко. Ничего б со мной не случилось». Она будто не слышала, ревела как школьница, вздрагивая плечами и заливая горячими струйками мою шею и грудь. Оказалось, внутрь проникала, в самое сердце. Подняла на меня глаза. «Зачем, Миша?» Я чуть пожал плечами. «Чтобы ты мной гордилась». «Я горжусь», всхлипывая, горько сказала она. «Только в следующий раз я просто умру, если так. Я хочу, чтобы мы с тобой надолго, вместе. Хотя это и глупо. Жизнь запланировать невозможно». «Можно запланировать. И я в этом силен, ты знаешь. Я тоже хочу. Вместе и надолго», выдохнул я, глядя в ее глаза. «Но при одном условии». «Каком?» «Ты не будешь меня больше бить и говорить мне, что делать». «Тогда ничего не получится», грустно сказала Вика, опять совершенно искренне. «Страшный этот неизведанный мной зверь. Искренность». Я испугался. «Как? Почему?» «Если ты устроишь снова такое, я просто взорвусь и потеряю сознание». «Хм, это ведь шантаж». Она снова всхлипнула, улыбнулась и чуть подалась от меня назад. «Да, выбирай». «Но ведь так нечестно», — возмутился я, не собираясь ее никуда отпускать. «Зато справедливо». «Ты понимаешь, что в твоих словах вообще отсутствует логика?» Она хлопнула ресницами, шморгнула покрасневшим носом и выдала. «А что взять с натуральной блондинки?» «Итить. Железный аргумент. И ведь не оспоришь». Пришлось поцеловать.